«Знает ли он, что я приехала?» — спросила Екатерина после краткого молчания, во время которого проницательным взглядом окинула всех присутствующих. «Знает, Ваше Величество». Екатерина стиснула зубы. «Так должно быть, он очень болен», — сказала она с видом сострадания. «Очень», — отвечал Бюсси. «Принц подвержен внезапным болезням». «Так он внезапно занемог». «Внезапно и совершенно неожиданно». «А», — произнесла королева, опустив глаза. Они подъехали к дворцу. На площади толпился народ. Бюсси поспешно побежал вперед и, запыхавшись, вошел к герцогу. «Она здесь», — сказал он. «Берегитесь». «Что она? Рассердилась? Да нельзя. Жалуется? О, нет. Хуже того. Улыбается». «Что народ?» «Ничего. Со страхом и боязнью глядит на королеву. Народ хоть не знает, но инстинктивно угадывает ее. А она кланяется и кусает ногти». «Черт возьми!» «Именно, Ваше Высочество, черт возьми! Смотрите, перехитрите ее!» «Я должен держаться войны, не так ли?» «Держитесь! В особенности торгуйтесь с ней хорошенько. Чтобы получить 10, просите 100, и все-таки получите не более 5». «Неужели ты считаешь меня таким малодушным? Все ли здесь?» «Отчего Монсоро не воротился?» — спросил герцог. «Он, кажется, в Меридоре. Мы обойдемся и без него». «Ее Величество, королева!» — вскричал слуга, растворив дверь. И в то же мгновение на пороге явилась Екатерина, бледная и вся в черном по своему обыкновению. Герцог Анжуйский сделал движение, как бы желая встать, но с живостью изумительной в ее лета Екатерина предупредила его, бросилась к нему в объятия и стала покрывать его поцелуями. «Она задушит его своими поцелуями», — подумал Бюсси. «Но она не удовольствовалась поцелуями. Она заплакала». «Берегитесь», — шепнул Антраге Рибераку, — «за каждую слезинку мы заплатим потоками крови». Екатерина села у изголовья сына. По знаку Бюсси все присутствовавшие удалились. Он же сам преспокойно прислонился к одной из колонн кровати. «Месье де Бюсси», — сказала Екатерина, — «не угодно ли вам будет позаботиться о моей свите? Ведь после сына моего вы наш лучший друг и первое лицо в его доме. Пожалуйста, окажите мне эту услугу». «Невозможно было не повиноваться. Она перехитрила меня», — подумал Бюсси. «Счастлив, что могу услужить вашему величеству», — сказал он вслух. «Постой», — проворчал он, удаляясь, — «ведь здесь не Лувр. Ты всех закоулков не знаешь. Я подслушаю вас». И он вышел, не сделав даже знака герцогу. Екатерина опасалась Бюсси и не спускала с него глаз. Прежде всего, королева хотела узнать, притворялся ли Франсуа или действительно был болен. Сообразно с этим, намеревалась она и действовать. Но Франсуа, как достойный сын подобной матери, чудесно сыграл свою роль. Она плакала. Его трясла лихорадка. Екатерина поверила его болезни и очень тому обрадовалась, надеясь более иметь влияние на ум, ослабленный телесными страданиями. Она снова принялась ласкать, целовать герцога, снова заплакала. Последнее обстоятельство изумило герцога, и он спросил королеву о причине слез ее. «Ах, сын мой, ты подвергался большой опасности!» «Спасаясь из Лувра, матушка?» «Нет, после того». «Отчего же?» «Люди, помогавшие тебе спастись, что же?» «Эти люди, твои злейшие враги». «Она ничего не знает, но ей очень хочется узнать», — подумал герцог. «Король Наварский», — сказала она внезапно, — «вечный враг нашего рода. О, я узнаю его». «О», — подумал Франсуа, — «она все знает». «Поверишь ли», — продолжала она, — «что Генрих Наварский хвастает этим поступком и рассказывает, что он очищает себе дорогу к престолу?» «Не может быть», — возразил герцог. «Вас обманули, матушка. Король Наварский не принимал никакого участия в моем бегстве. Я не видал его целых 2 года». «Но я говорю не об этой опасности, сын мой», — сказала Екатерина, поняв, что она слишком поспешила. «Что же еще?» — спросил Франсуа, устремив взор на занавес в алькове, слегка заколыхавшийся. Екатерина приблизилась к Франсуа и голосом, исполненным ужаса, произнесла: «Гнев короля, страшный гнев короля». «И этой опасности я не страшусь, ваше величество. Пусть король гневается сколько ему угодно. Я в безопасности». «Ты думаешь?» — спросила она голосом, исполненным угрозой. Занавес заколыхался. «Я уверен в том», — отвечал герцог. «Тем более, добрая матушка, что вы сами сюда приехали». «Как же это?» — спросила Екатерина, обеспокоенная хладнокровием сына. «Если бы я не находился в безопасности, то король, вероятно, не пустил бы вас ко мне и не дал бы мне в руки такого драгоценного залога, как ваше величество», — отвечал герцог, взглянув на занавес. Екатерина с испугом подняла голову. «Залог?» «Я?» — вскричала она. самый священный и неприкосновенный залог, — возразил принц, улыбаясь и целуя руку матери. Екатерина с отчаянием опустила руки. Она не знала, что позади ее за всеми движениями герцога наблюдал Бюсси, взглядами и знаками, научивший его, как поступать. «Сын мой», — продолжала она после минутного молчания, — «вы угадали. Я пришла к вам с предложением мира». «Говорите, матушка», — сказал Франсуа, — «вы знаете, с каким почтением я готов вас слушать, тем более что мы, как кажется, начинаем понимать друг друга».